Глава 14. Тот парень. «Там, похоже, какая-то суматоха», – произнес Харухира, указывая вдаль. Остальные повернулись туда. «Хм». Юма, сложив ладони в виде бинокля, приложила к ним глаза. «Из-за заборов плохо видно, но, похоже, там чья-то голова так и подпрыгивает над оградой. И слышен вой», – добавила Мэри, прислушиваясь. «Похоже, их там много. Может...» — сказала Шахору, сжимая посох. «Может, это из-за...» Мок закивнул. «Ранта-кун?» Харухира и остальные сейчас находились на четвертом уровне, спустившись с третьего. Они направлялись к колодцу, ведущему на пятый, когда Харухира заметил необычную суету. «Думаешь, ему как-то удалось в одиночку подняться сюда с пятого?» Раздумчиво спросил Харухира. «Слишком упрям, чтобы погибнуть», – подумал он. И хотя само по себе это не величайшее достижение в мире, но все же впечатляюще. По крайней мере, по части живучести Ранта намного превосходит обычных людей. Харухира и остальные не обладают таким упорством и настойчивостью. Они переглянулись, и Харухира сказал: «Идем». С осторожностью, не спеша, они пошли на шум. Незачем позволять заметить себя и тоже стать объектом охоты. Однако незаметно подобраться к возбужденным кобальдам оказалось практически нереально. Харухира отвел команду назад, а сам подобрался к одному из загонов и слегка высунул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Ого! Кобальды бесились, как муравьи, подожжённом муравейнике, и бешено носились туда-сюда. Иногда они даже запрыгивали в один из загонов, потом выскакивали обратно, непрерывно тявкая, как бешеные псы. Харухира некоторое время наблюдал за ними. К счастью, ни один из кобальдов не направлялся в их сторону. Наконец, он отступил. «У нас нет ни шанса подойти ближе», – сказал он остальным. Это единственный возможный вывод. Подойди они ближе, кобальды наверняка их заметят. Разумеется, есть вариант позволить себя заметить и отманить кобальдов куда-нибудь в сторону, предоставив Ранте шанс убежать или спрятаться. Но нет гарантии, что им удастся увлечь за собой всех кобальдов. А еще вдруг подумал Харухира, по сравнению с их пятеркой в целом, Ранте, наверное, гораздо проще убегать, прятаться и приспосабливаться к обстоятельствам. И даже если они впятером сделают из себя приманку, нет гарантии, что им удастся безопасно отступить. Фактически возможно, лучше будет ожидать худшего и не питать несбыточных надежд. Нет, лучше продолжать прятаться, но с другой стороны. Харухира не видел иного способа помочь Ранте. Приоритеты. Каковы их приоритеты? Что сейчас важнее всего? Что идет сначала и что потом? Первым делом – безопасность их пятерых. Спасение Ранты идет вторым приоритетом. Менять приоритеты местами нельзя. Это неприемлемо. Будь на месте Ранты Юма или Шихору, или Мокза, или даже Мэри, порядок приоритетов не изменился бы. Харухира не смог бы позволить себе этого. Даже если речь не о Ранте, такова обязанность лидера. «Уходим отсюда», – сказал Харухира, твердо кивнув. «Несомненно, Ранта где-то рядом. Но если кобальды найдут и нас, они взбесятся еще больше. И все станет еще хуже. Они не кажутся мне такими уж настойчивыми. Если оставим все как есть, они, может, сдадутся и уйдут. У них, в конце концов, и так есть чем заняться. Я думаю, рано или поздно все успокоится, и тогда мы займемся поисками». «Но что если Ранта-кун?» – нерешительно начала Шихору. «Что если до того, как мы вернемся, кобальды найдут его и... Простите, я... Тогда...» Юмы прикусила губу. «Тогда мы отыщем его тело. Или то, что останется». «Юма права», – сказала Мэри, побледнев. Мок задлинно выдохнул. «Я должен принять это решение». Харухира крепко сжал кулаки. «Что бы ни случилось, ответственность лишь на мне». «Нет-нет, запротестовала Юма, яростно тряся головой. «Не только на тебя, Харукон, на всех, и...» «Нет», — твердо сказал Харухира, радуясь, что смог подавить дрожь в голосе. Он не хотел, чтобы кто-то видел жалкую, слабую сторону его характера, особенно сейчас. В любое другое время пускай, но не сейчас, не сейчас. «Раз все согласны делать, что я говорю», — продолжал Харухира, «то ответственность лежит лишь на мне. Не знаю, правильно ли я это формулирую, но мы не можем просто полагаться друг на друга и рассчитывать на поддержку каждого. Я думаю, каждой команде нужно что-то вроде хребта, центральной колонны, поддерживающей ее». Он потряс головой. «Нет, я точно знаю. Проблема лишь в том, гожусь ли я на такое. Я не знаю, но я хочу попытаться. Я постараюсь. Позвольте мне попытаться». Юмы внезапно хлопнула его по спине. «Да ты настоящий парень, Харукун». «А, но я всегда им был. Я же мужчина». «А, Юмы не это имела в виду», произнесла Юмы. «А, Юмы хотела сказать». «Юмы хотела?» «Юмы не знает, что Юмы хотела сказать, но она думает, что ты совсем как парень». Харухира внезапно ощутил, как сдавила грудь. «А, спасибо, наверное». Такие слова из уст девушки определенно угрожают его эмоциональному спокойствию. Сказанное ею определенно можно истолковать по-разному. Харухира решил пока что понимать слова Юмы как одобрение его лидерства. «А...» Шихору почему-то поклонилась. «Харухира-кун, спасибо тебе за все». «Пожалуйста. Но с чего вдруг?» «Просто захотелось сказать». «Понятно». Мокза показал ему большой палец, и Харухира на секунду растерялся, как отреагировать. Наконец он ответил аналогичным жестом. Мэри промолчала, но протянула им руку. Харухира смущенно запутался своей рукой в полах плаща, и лишь спустя секунду смог высвободиться и пожать ее ладонь, шелковисто-мягкую на ощупь. «Ну и ну. Я веду себя как идиот», — подумал Харухира. Он снова посмотрел туда, где, вероятно, находился Ранта. Кобальды все еще не унимались, так что идти туда сейчас верная смерть. «Давайте отойдем как можно дальше, но так, чтобы видеть, что там происходит», — сказал Харухира. Он обернулся к остальным и добавил. «Ранта справится. Если бы такой пустяк мог убить его, он давно бы уже был мертв». Разумеется, все это лишь пустые, вынужденные увещевания. Его товарищи наверняка понимали это, но все же ответили кивками. За что Харухира был очень благодарен. «Будет хреновее некуда, если ты станешь призраком и примешься являться нам», — подумал Харухира. «Так что не умирай, Ранта», — прошептал он, уходя.